вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои милые друзья. Вот и наступил июнь, первый месяц лета. Мы поздравляем ребят с началом лета. С окончанием учебного года. Минуточку, друзья мои. Вы, по-моему, немножко поторопились, потому что не все ребята закончили занятия. Не у всех начались каникулы. Многим старшеклассникам не до шуток. Они готовятся к экзаменам. Ах, как я им сочувствую. Предметов много, дней, как всегда, мало. А мы с Володей один способ знаем. За один день можно целых 2 предмета выучить. Да, если его знать. Ничего, нужно просто заниматься вдвоем. Один, скажем, учит химию, другой физику, и оба вслух. Да, все понял. Значит, глазами учишь один предмет, а ушами второй. Верно. А скажите, пожалуйста, ногами третий нельзя выучить? Вы смеетесь, Николай Владимирович? А вот мы сейчас продемонстрируем. Пожалуйста, можете взять с полки любые 2 учебника. Да, любые. Пожалуйста. Вот история и ботаника подойдет? Подойдет. Да, пожалуйста. Открывайте на любой странице. Так, минуточку. Открыл. Так, читайте. История... Эпоха феодализма. Это мне. Да, тебе. Так, а я беру ботанику. Все, учим, пожалуйста. Так. В средние века на смену рабовладельческому строю приходит феодализм. Феодалы... На свету поглощают углекислый газ и выделяют кислород. К зиме, как правило, теряют свою одежду, свой зеленый наряд и... Часто отправляются в походы, закованные в латы и стальные панцири. Их врагом являются жучки-короеды для гусеницы непарного шелкопряда. Латы – надежная защита рыцарей от вражеских стрел. Но лучше всего посыпать их ядохимикатами. Ой, подожди, ерунда какая-то получается. Это не то, да. Ой, ну поняли? Поняли, наконец, какая ерунда у вас получается? Да, правильно. Вот я действительно знаю один секрет. С ним никакой экзамен не страшен. Расскажите, Николай. Да, расскажите, пожалуйста. Расскажите, а? Пожалуйста. Ну, идите сюда. Вот, только тихо, я скажу на ушко. Так. Нужно... Нас никто не подслушивает, а? Да нет. Ага, прекрасно. Стало быть, нужно... Мне показалось, что дверь скрипнула. Здесь кто-то есть. Нет, все тихо. Расскажите. Ну, ладно. Нужно просто... Так. Регулярно учить уроки в течение года. И это все? Да, все. Лучше этого способа, друзья мои, ничего нет. Учитесь, и вам будет совсем не страшно встретиться на экзамене с учителем. Сижу, глаза слепаются, решаю икс квадрат. А за стеной футбол по телеку, торпеда Арара. День перед экзаменом за весь год расплата. Кому за невнимание, а кому за лень. Всю программу выучить за день трудновато. День перед экзаменом такой короткий день. Бежит, бежит, девчонка радостно, с букетиком в руке. А я сижу, шпаргалку делаю на носовом платке. День перед экзаменом за весь год расплата. Кому за невнимание, а кому за лень. Всю программу выучить за день трудновато. День перед экзаменом такой короткий день. Меня опять на устном письменном хорошее не ждет. Куда-куда мои родители смотрели целый год. День перед экзаменом за весь год расплата. Кому за невнимание, а кому за лень. Всю программу выучить за день трудновато. День перед экзаменом такой короткий день. Такой короткий день. Друзья мои, у меня в руках письмо, а я его до сих пор не прочитал. А что за письмо? Письмо со стихами. Да-да-да. Прочитайте, пожалуйста, Алик. Так, стихи. «Бегу, лицо мое в пыли, кошмарный взгляд сверлит дорогу, и так душа моя болит, как будто ей сломали ногу». Как будто ей сломали ногу. Но уморил. Ну что, смешное письмо попало? Да, просто уморительные стишки прислали. Прямо поэт-уморист. Как ты сказал? Уморист? Ну да, каламбур получился. Между прочим, каламбуры – это мой хобот. Не хобот, а хобби, увлечение. Хобот и хобби – это тоже каламбур. А я с детства каламбурю. Помню, ехали мы в пионерский лагерь, а я по дороге простудился. Все поют песню, и я пою тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой катар. Катар верхних дыхательных путей, понимаешь? Это у тебя ловко получается. А что, поменяю одну буковку, и, пожалуйста, Ростов-на-Дону, знаки препирания, шавка Мономаха, дай джим на счастье лампу мне. Алик, Алик, вы можете остановиться? А? Мой час настал, и вот я убираю. Инфаркт мимо кадра. Хоккей с шайкой. Николай Владимирович, он определенно болен. Грача, врача, врача сюда. Все ясно, все ясно. У него острый приступ болезни под названием каламбуркулез. А это опасно? Для больного не очень, скорее для окружающих. Каламбуры хороши в меру, друзья мои. Иначе такой юмор быстро надоедает. А настоящие юмористы должны стремиться к тому, чтобы люди хотели их слушать еще и еще. Да-да-да. Вот, например, в одной из наших передач выступал писатель Леон Измайлов. А, помню, он прочитал свой рассказ «У лукоморья». Рассказ понравился, и пришли письма, чтобы он выступил снова. Ну что ж, мы выполняем просьбы ребят. Когда я был мальчишкой и учился в 5 классе, нам задали стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». А я его совсем не учил. Вернее, не совсем. Сначала учил, а потом уже совсем не учил. Так что знал я только начало стихотворения, да и то плохо. А Иван Иванович, наш учитель, как чувствовал это, и как раз меня к доске и вызвал. Но не в начале урока, а уже в конце. И тут я понял, что надо тянуть время, тогда, может быть, он не успеет поставить мне двойку. Иван Иванович вызывает. «Измаилов!» «Я». «Иди к доске». «Я к доске?» Начинаю я тянуть время. «Конечно, ты же Измаилов». «Конечно, я Измаилов». «Ну, иди к доске». «А, к доске, а я думал, вы перекличку делаете». «Ну, какая может быть перекличка в конце урока? Иди к доске и рассказывай то, что задали». «А может, я с места лучше, чтобы всем слышно было?» Делаю я вид, что забочусь о классе. «Ничего, ничего», — говорит Иван Иванович, — «тебя услышат». Пришлось идти к доске. «Ну, начинай». И я начал. «Стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». «Стихотворение Пушкина, правильно?» «Правильно, рассказывай». «А может, я другой расскажу? Мы с Тамарой ходим парой, санитары мы с Тамарой». Иван Иванович меня прервал. «Я на сегодня Пушкина задавал, вот и рассказывай. А про санитаров в следующий раз расскажешь». И я начал снова. Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году, а умер в 1837. Правильно? Правильно. Только мне биографию Пушкина не надо рассказывать. Давай сразу стихотворение. А, стихотворение, это проще. Я думал сначала про Пушкина. А стихотворение, это я раз-два и готово. Ты учил или не учил? Строго спросил Иван Иванович. Конечно, учил. Тогда давай рассказывай, не отрывай понапрасну время. Хорошо, тогда сначала. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Из поэмы Александра Сергеевича Пушкина. «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина. Тут все ребята в классе не выдержали и засмеялись. Пришлось читать стихотворение. «У лукоморья дуб зеленый». Тут я прервался. Вот я пока учил, все время думал, что такое лукоморье? Это вроде Рижского взморья, да? Иван Иванович начал сердиться. «Будешь тянуть время, поставлю два». «Да нет, я сразу испугался я. Стихотворение это мне раз-два и готово. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью, и утром, и вечером. Всегда в общем». Тут кто-то прыснул от смеха, и я сделал вид, что сбился. «Можно я сначала?» «Хорошо, начни сначала». «Стихотворение», Иван Иванович продолжил, «Пушкина». «Дальше». «У лукоморья дуб зеленый, золотая...» «Золотая», — поправил учитель. «Одно и то же», — возразил я. «И все же золотая». «Золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью, кот, вот, значит, нет там таких слов, вот и значит, ставлю два». «Ученый!» — закричал я под хохот класса. «Вспомнил, кот ученый, просто одно слово забыл, кот ученый, все ходит по цепи кругом, так?» «Так, а дальше?» «Идет направо, песнь заводит, идет налево и уходит». «Кто уходит?» — не выдержал и тоже засмеялся Иван Иванович. И тут прозвенел долгожданный звонок. «Ну, повезло тебе, Измаилов», — сказал Иван Иванович, «а то бы пришлось тебе самому уходить с двойкой». Всю перемену я прыгал от радости. Но когда начался следующий урок, пришел Иван Иванович и сказал, что учительница по ботанике заболела, и сейчас снова будет урок литературы. И все. Я получил двойку. И пришлось мне выучить это стихотворение. И я его выучил так, что помню до сих пор. Хотите, расскажу? «У лукоморья дуб зеленый». Спасибо, спасибо. Смешные случаи на уроках. Сегодня о таких случаях рассказывают взрослые, которые тоже когда-то были учениками. Да, их вызывали к доске. Они получали двойки. Что ты говоришь? Взрослые, если и были детьми, то двоек никогда не получали. Ну откуда ты знаешь? Они сами так говорят. Друзья мои, не отвлекайтесь, пожалуйста. Возьмите письма. Берите, пожалуйста. Взяли. Ну-ка, читайте. «Помню, я преподавала биологию», — пишет Галина Константиновна Тимонина, — «и на одном из моих уроков ученица ответила, что у человека 32 позвоночника и 2 пары рук». На перемене ребята нарисовали на доске такого человека и покатывались от смеха. «Я нашел котенка, и он стал моим пернатым другом». Пернатым! «Улицы были завалены снегом по самые уши». Спасибо вам, товарищи взрослые, за письма. Мы ждем новых смешных историй. Начинаем веселый урок. Сегодня по просьбе Нади и Инны Емельяновых из Ленинграда, Иры Соколовой из Свердловска и Вики Кудряшовой из Куйбышева на нашем веселом уроке мы поговорим о зубах. А что это ты сразу за щеку держаться стал? Зубы болят? Ой, я как вспомню, что надо идти к зубному врачу, пломбу ставить, жить не хочется. Ничего страшного, только не надо там лечить, сверлить, вырвать и все, раз и готово. Вот. К сожалению, многие так и считают. Но сколько раз можно так вырывать зубы, а? Да сколько угодно. Ошибаетесь, только 32 раза. Больше у человека просто не бывает зубов. 16 на верхней челюсти и 16 на нижней. И среди них ни одного лишнего. Каждый нужен, и каждый выполняет свою работу. Вот скажите, пожалуйста, какие вы знаете зубы, а? Молочные, железные, фарфоровые. Золотые, серебряные. Ну да, вы еще скажете стеклянные, оловянные, деревянные. Это вы говорите об искусственных зубах. А я имел в виду резцы, клыки и коренные зубы. Вот спереди у вас какие зубы? Резцы. Резцы. Вот раз, два, три, восемь штук. Правильно, правильно, восемь штук. По четыре на каждой челюсти. Да. Только, Володя, когда вы считаете зубы, не надо пальцем лезть в рот. Это ведь просто, не гигиенично. Ой, извините. А теперь дальше пойдем. Что мы делаем резцами? Кусаемся. Да? Интересно. Вы, стало быть, кусаетесь, да? Алик, а я не знал, что вы хищник. Человек резцами не кусается, а откусывает, например, яблоко, морковку, огурец. И в этом деле резцам помогают... Клыки. Верно, Володя, верно. Четыре клыка. А какие зубы пережевывают, перетирают пищу? Коренные. Правильно, правильно. Теперь о том, как устроен зуб. Можно я? Я в поликлинике на стенде видел. Пожалуйста, пожалуйста. Сверху зуб покрыт эмалью. Эмалированные зубы. Да, можно сказать, что наши зубы эмалированные. Природа покрыла их эмалью. Продолжайте, Володя. Что, съел? Под эмалью находится особое зубное вещество – дентин. Под ним цемент, а внутри зуба – сосуды и нерв. Молодец, Володя, молодец. Не зря ходил в поликлинику. Конечно, не зря. Мне там сразу три пломбы поставили. Николай Владимирович, а почему так получается? Зубы – самая твердая часть организма, а так часто портятся. А в этом, друзья мои, виноваты чаще всего мы сами. Да. Вот, например, если после горячего чая сразу есть мороженое, эмаль может треснуть, и зуб начнет разрушаться. Так что зубы надо беречь. А как их беречь, вы знаете? Не грызть орехи, не открывать зубами бутылки с лимонадом. Полоскать рот после еды. Чистить зубы перед сном. Правильно, правильно, только чистить зубы надо уметь. А что тут уметь? Поводил щеткой туда-сюда и будь здоров. Нет, так здоров не будешь. Водить щеткой надо не только вправо и влево, но и сверху вниз. С наружной и внутренней стороны. Знаем, это просто. Просто, конечно, просто. Но почему-то многие не соблюдают эти простые правила. Вот почему бы мне очень хотелось, чтобы после сегодняшнего урока каждый из нас подумал и честно сказал, бережет он свои зубы или нет. Я признаюсь вам почище, много в жизни потерял от того, что в раннем детстве чистить зубы забывал. Раньше надо было думать, ни к чему теперь слова. Стал считать недавно зубы, их уже не 32. Если хочешь быть зубастым, то дружи с зубною пастой и води зубною щеткой вправо-влево, вверх и вниз. Ты до старости, до самой не расстанешься с зубами и здоровыми резцами будешь сам морковку грызть. Всему виною сами. Я недавно, как на грех, не щипцами, а зубами расколоть решил орех. Ох, и крепкий был орешек. Я кусал его, кусал. Догадались вы, конечно. Целый орех, а зуб сломал. Ой! Если хочешь быть зубастым, мало пользоваться пастой и водить зубною щеткой вправо-влево, вверх и вниз. Наши зубы не зубила, ни кусачки и ни пилы, и зубами гнуть железки лучше даже не берись. У меня на той неделе зуб ужасно заболел. Что я только с ним не делал, полоскал его и грел. Но лечиться отказался. Страшно мне идти к врачу. Теплым шарфом обмотался. Диким голосом кричу: «Ай! Если хочешь быть зубастым, то дружи с зубною пастой и води зубною щеткой вправо, влево, вверх и вниз. Если боль зубная гложет, тут уж шарфик не поможет. На прием к врачу зубному поскорее запишись. И тогда ты до старости, до самой, не расстанешься с зубами и здоровыми резцами будешь сам морковку грызть». Вот и все. Веселый урок окончен. И нам остается только сказать: дорогие ребята, радионяня очень хочет, чтобы у вас никогда не болели зубы. Вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.